сразу на стол в кабаке. Почитаю оттуда стихи вам с надрывом. Загрустят капитала лакей, поплачут над пивом. Хмель и солод с соленым вкуснее. Слезы в пене помехой не будут. Так что я залезу на стол в кабаке и с надрывом почитаю стихи вам оттуда. Я такой же, как вы, абсолютно. Это слышно в каждом четверостище. Не обозначая наше сходство прилюдно, чтоб всем было видно, я лезу повыше, словно солдат, что поднялся без каски на бруствер, ловя своим черепом выстрел. Я так однажды достану до люстры и над всем миром крещенным повисну. И продолжатся двадцатые годы без мутящих воду и чужих народу упаднических поэтов. От лишних карт зачистят колоду шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах. Сочтены дни трубяных, вместо из глубинных небоскребы до трубы, мы глядим на них из глубины, словно рыбы на луну. И я пою для родного дна свой романс под старину в духе Бориса Фомина. В злых заметках главреда правды я предстану посмертным франтом, алкашом без тени таланта, жалким внутренним эмигрантом, рифмующим пьяный бред. Но одного не учтет главред, того, что его правды подотрутся через сотню лет. Подо мной пошатнется стол, полечу вниз головой, со штанину потянет кто-то, вовлекая в мордобой. И трактирный половой вызовет городового. Вот он, дар мой удалой. Да вот такая сила слова. Я завтра залезу снова, словно альпинист настырный, вам стихи под нос подсовывая спиртом на шатырной. Снова на башке бутылка, под ногами брустер. Давай, вражеский снайпер, покажи свое искусство. И продолжатся двадцатые годы без мутящих воду и чуждых народу упаднических поэтов. От лишних карт зачистят колоду шестер.